законам. У эфіры Радыё Свабода. І з вамі Віталь Сямашка і падарожжы свабоды. Сёння мы вандруем у горад на самай ускраіне Віцебшчыны, у Дуброўну. Упершыню мясціны гэтыя былі згаданы ў пісьмовых крыніцах у 1393, як зямля пустая Дубровінская. І зараз, едучы ў Дуброўну з Оршы, убачыў паабапал незасеяныя палеткі з невысокай травой, статак хударлявых чорнапярэстых кароў ды рэдкія нешматлікія вёскі. Мой спадарожнік, пенсіянер і сябра беларускай партыі «Справядлівы мір» спадар Мінай Карніенка, вяртаўся на сваю малую радзіму пасля 40-гадовай перэрвы, калі ён працаваў у мясцовым рай камі КПСС. Яшчэ напярэдні вандроўкі папярэдзіў. Тут заўсёды было цяжка людзям краю, на Оршыне. Чаму таракань? Ну, ўсё ці там. У аўтобусе дубровінцы жвава абмяркоўвалі вечаровы выпуск навінаў БТ. А вот вчера я смотрела, там Дубровинская ГНП доложила президенту, что Дубровинский райисполком не все засеял землю. А считали, что первое место заняли в области посева. Ужо ў Менску даведаўся, што ў шасці тутэйшых гаспадарках гадамі не выкарыстоўваюцца буйныя зямельныя плошчы, якіх паводле інспектараў камітэта народнага кантролю маглі б быць перададзеныя для будаўніцтва жылых дамоў і калектыўнага садаводства. Мы ж на пачатку вырашаем наведаць буйнейшы тут ільнозавод. Шлях палягае праз мост на Дняпры, які падзяляе 9-тысячны горад на дзве часткі. Магутная рака ў Дуброўне параўнальна не шырокая, але хуткаплынная. Тым не менш, заважаю ўнізе масляністыя плямы. Спытваю, ідучы насустрач спадарню Людмілу Сідарову. Акупаецца ў Дняпры Дубровінскі? Нет. Чаго? Ну, відаць, што вряд ли. Дзіцей не вывезці. Потому што вместо площадок у нас аўтастаянкі. Когда нас завод вонючка... Гэта далучыўся пажылы мужчына ў будаўнічай робе. Пасля завода как такого возьму? Ну, как юридическое лицо, оно уже не существует. Просто цель. И приемка делали и отправка на ухо. Ранее там и завод промысловых товаров. Уже не работает. Не делали. Пока кирпич, столярку. В Дубровом держали очень много коров. По три держали. Кстати, было 160 коров. Сейчас на 30 стало. А сколько в среднем люди зарабляют в Дубровном? Завидовать нечего. Ну, 300, 400. Много в России ездится на працу? Ну, да, в основном строительство. Скучно, с такого рода деньги работать не будут. Спадар Василь Лабука вышел на ранішні мацыён. Ён уже 15 год на пенсии, а раней працаваў у мясцовой сельгастэхніцы. Жить можно. С пенсии регулярно и 570. Жена получает около этого. В магазинах любые продукты. В прежние времена он в Прибалтику ездили за этой несчастной колбасой. Не было бы хуже. Я слушаю, Россия накат делает. Ну а как вот эти накатов боятся в Дубровне? Врач почти не знает это. Нигде информации нет. У меня приемничек есть. Ну, слухаю разные радиостанции. И свободу слухаете? Слухаю тоже. На другим березе Дняпра задумливо углядав все плынь 59-годовый Василь Носов. Был уже упранутый, як на працу. Хутка исти на змену на льнозавод, где працуе оператором сушильных обсталявання. Середнем заробки? 600 тысяч. Счастье то нет, пыли хватает. Пожилые мы не обращаем внимания. Что? Ну, пока еще у нас нет такого туберкулеза. Ну, у нас простудные раскрывают окна. Но льнозавод самое престижное? Здесь, в районе, самое престижное. Может, где-то и надо рабочее, но там будет зарплата намного ниже. 200-300. Суббота мы кризиса и не заметили. Зарплата, если была... И ранее не было, и теперь да, нема. Вы трымаете скотину? В последнее время нет. А куры, гуси были, свиньи были. А работаем вдвоем в смене. 20 минут обед. Альбо гуси, альбо льняные копейки. Да, да. Продуктовая крама «Лянок» для предприемства была пустельной. Загадчица с подарней Ирина Горелик потлумачила. Когда зарплата туда или покупают. Вы так по-белорусски разговариваете, я не все понимаю даже. Белорусская, но... Не зимовую не чувать. Ну да, именно правильного белорусского языка. Вы бы хотели, как бы у нас чулось? Ну на... да, есть. У нас нет ни русского, ни белорусского. У нас дубровинский, непонятно. За сотню метров от завода управления в уши колешника загадчика отдела пропаганды до агитации Міная Карніенка завильготнели. Слава труду, вечный лозунг, под моим керавництвом колесе его еще сбудоваться. В 47-м году уже працевал на завод, потому что лен сеяли за усердие. Яшчэ адзін наш спадарожнік, праваабаронца, сябра грамадскай ініцыятывы «Наш дом» ды партыі «Справедлівы мір» Мікалай Петрушэнка сваім расповедам перавёў нас на гумарыстычную хвалю. У адпаведнасці з дзяржаўнай праграмай «Лён» убухалі сюды добрыя грошы і нават паставілі імпартнае абсталяванне. Калі наладку рабілі, прыехалі бельгійцы, транспарцёр праз 30 хвілін стаў. Замежныя інжынеры выцягваюць ватоўку, з ёй тры раструшчаныя бутылкі віна. І гаворыць, вось ад чаго не трымаецца наш абсталяванне. Праз прахадную у сушыльны цэх прапусцілі мяне аднаго. Усяго на льнозаводзе 240 працуючых, але ў суботу працавала 1/4 змена з майстрам Уладзімірам Крышкевічам. Той, гледзячы па ўсяму, быў ужо навучаны, што казаць журналістам. Самая лучшая пробасць. Короткая, длинная волокна. Вот заготовили в этом году 8 с чем-то тон. Я был каля Коканова. Девчата этой чёрной слюной плюются. Стремимся, чтобы вытяжки работали, чтобы меньше пыли было. Респіратару на тварах чатырох працуючых я, аднак, не заўважыў. Сам же, пастаяўшы колькі часу ля транспарцёра, чмыху пасля паўдня. 27-гадовая Татьяна, што працуе 5 месяцаў, мне літаральна выдыхнула. Думаешь, кидать? Ну, временно. Хотелось бы здесь остаться. А теперь про то, что не казал мне майстер Крышкевич. Сёлета за 5 месяцев працы из 259 перапрацаваных тонн льну 245 так и застались на складах. Их за низкой якости отмоюся прымать поживец, аршанский льнокомбинат. Так что до рашения Татьяны может остаться долучиться иншее. Мы же со спадаром минаем, накировываемся еще в одну горячую кропку, другий конец городу, где месяцы еще 3 года тому – маслозавод. Колесе тут робили и масло, а сейчас только ворошу отправляю. Молоказы повинны одразу ж охолодить. Но на фермах, где робится, где не робится. Сеже пофарбованные у ружово-червоные колеры будинки теперешнего маслоцеху бачные издалек. На проходной приемщик каже. Сейчас уже привозят, сдают, потом приезжают аршанские машины забирают. По культу и ходил за начальников, спытывал милицианта, а лучшего сержанта Баранова. Суваховывайте, она все в порядке. Падышоўшы прыёмшык, кажа, што ўсе тэрмінова занятыя. Спадар Карненка, які агледзеў нешматлікае абсталяванне на падворку, каментуе. Ну, тут яго естественным путём. Льётся холодна, і ўсё. А как в ванне ахаладжваецца? І в то же время пускают естественные стоки, захаживают Днепр, пена, которую можна наблюдаць даже с моста. Менавіта таму міліцейскі пост, менавіта таму нас не пустілі на тэрыторію. Ахаваюць прадукцію, чтобы враг бы пробрался і не отравил. Низких закон. Купочных цен реализует по высоким ценам. Дармовые груши, да? Наваривает государство. У эфиры «Радио Свобода». После короткой обвестки протягнем. «Вострая брама. История одного цуду». Новая передача Сергея Дубовца. Это история про то, как аднойчы белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Коли майстровня уберется в силу, и она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины. «Вострая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы». У эфиры «Подороже свободы» мы вандруем по Дубровне. Гэтую участку пачнем веселей. Я народился тут, в Украине, под серым небом. Мы с куделицы, девчата, завитали к вам на свято. Будем петь вам и скакать, и со свято меньшевать. Ой, пляшется она, весело пяется. А чего ж нам не плясать, хорошо живется. Библиотекарка, удельница фольклорного ансамбля «Куделица» Людмила Радкевич ведая, какие припевки придутся досподобы тым, кто сидит на штогодовом свяце за днепровские голосы у перших шерогах. И днями, однако, мясовые краязнавцы провели уникальную акцию –